Глава 12. Эти вампиры. Девушки торопились в логово. Не то чтобы они хотели побыстрее увидеть останки неизвестного, они должны были знать, что произошло в школе, пока их не было. Части тела так и гнили. Стоял жуткий запах, поэтому приходилось почти бежать, особо не глядя под ноги. Путь домой казался короче. Захлопнув за собой огромную железную дверь, Арадия вздохнула. «Ну вот, часть сложной работы проделана. Спасибо вам, девочки, за помощь». «Не за что. Еще есть над чем поработать». Моника пошла вперед быстрее всех. «А если нас уже искали?» — спросила Джуди. «Скажем, что решили проверить, сможем ли прожить 2 дня в полной темноте и без еды. А о взрывах ничего и не слышали». «Да, так и скажем. Хотя, думаю, пока что им не до нас четверых, когда в школе такое творится». «Верно». Они поднимались все выше и выше, и неожиданно Моника вскрикнула. «Ты меня напугал, идиот!» Моника рассмеялась. Девушки осветили идиота. Им оказался темноволосый парень, он зажмурился от света. «Привет. Ну как вы сходили? Мантикор не встретили?» «Нет, только слизней», — фыркнула Моника. «Так убила пару штук». «Тех самых из лаборатории?» — удивился парень. «Представь себе». «А ты что тут делаешь?» «Вас караулил. Кьяра попросила меня и Стоуна по очереди тут стоять. Ну, вообще-то не тут, а у ворот. Там совсем жутко одному, а здесь спокойнее, 2 пролета и светло». «Бэйн, расскажи, что тут творилось эти дни?» «Флодекс рвал и метал из-за взрывов, ведь подорвали кабинет и Графинджер. Он пообещал лично оторвать голову тому, кто это сделал», — рассмеялся парень. «Но пока вся его слежка за каждым пропала, чары спали. Правда, Кьяра сказала, что это ненадолго. И Графинджер очень сильная. Она восстановит все в ближайшие дни». Парень выбежал в свет. «Наконец-то, уже глаза от темноты болят». «Нас никто не искал?» «Нет, кому вы сейчас нужны?» Занятия приостановили. «А больше ничего странного не происходило?» — спросила Арадия, прерывая диалог Моники и Бэйна. «Да нет». «А, вот еще. Завтра утром прибудет посол из королевства. Объявит дату присяги чести и верности». «В смысле?» «В каждом полугодии проходит присяга перед королем. Выполняют все без исключения, неважно, сколько раз ты уже это проходил. Если ты все еще учишься в Эвгрин-Ноудле, то обязан явиться». «Это оно!» — воскликнула Арадия. «Что оно?» — не поняла Джуди. «Так и произойдет нападение на короля. Непонятно только, чем, по мнению Флодекса, должны будут атаковать короля ученики». «Ребята, вы ведь помните, что нам дают перед входом в зал присяги?» — неожиданно выпалила Стенд. «Флакон омовения», — выдохнули Джуди и Моника одновременно. «Что за флакон?» — не поняла Арадия. «Маленький флакон с жидкостью, которым нужно окропить себя в куполе прямо на входе в зал присяги», — протараторила Джуди. «Типа там вода из священного белого озера, которая смывает все грязные недопустимые мысли, лишает негатива и прочее. Это обязательное правило для присяги. Проходит под чутким контролем смотрящих из королевства и 2 преподавателей от школы». «Но кто выдает эти флаконы? Их выдают там или их выдают еще в школе?» Радия начала путаться. «Их выдают там. Но вдруг Флодекс как-то заколдовал флаконы. И так и случится зомбирование». «Ерунда какая-то, это невозможно. Охрана в королевстве более чем внимательная», — потрясла головой Моника. «А как же нападение гномов?» Арадия начала расставлять факты по местам. «Может, за ним тоже стоит Флодекс? Он неплохо отвлек королевство от внимания за школой и прочими менее важными вещами. Возможно, какое-то время стражи вообще могло не быть там, где разливают эту воду и следят за ней». «Верно. Ведь спроса ни с кого не будет, никак не узнать, мог ли кто-то проникнуть туда и заколдовать воду. Флодекс, к тому же, стал директором незадолго до начала правления короля эльфов. Король ему доверяет. Все-таки директор он уже больше 20 лет. Точно. Нам нужно срочно проникнуть к источнику воды. Но где его искать? Джуди нервно выключила фонарик. Тот выскользнул из рук и разбился. Черт! «На той старой карте он должен быть указан», — воскликнула Арадия, вспомнив о множестве пометок на старой карте. «Ты просто гений», — восхитилась Джуди. «Смотрите». Арадия развернула на полу две карты, старую и новую. «На новой нет канализационного люка, а на старой есть. Правда, это не совсем люк. Нам нужно в другую часть здания, в самый конец». «Я уже ног не чувствую», — промямлила Джуди. «Можешь не идти, никто не заставляет», — сказала Ради довольно строго. «Извини, я опять капризничаю», — поджала губы Джуди. «Чего ждем? Нам туда!» Моника воинственно указала на развилку в конце коридора. «Бэйн, сообщи Кьяре, что мы вернулись». У Арадии и у самой уже болели ноги. Желудок урчал, и она отыскала на дне сумки печенье. Два пролета вниз, и снова кромешная темнота. Фонарика осталось 3, так что Джуди шла под руку со Стенд. Видимо, в этих коридорах давно никого не было. Потолки затянуло паутиной, на полу рос мох. «Опять крысы!» — буркнула Джуди, увидев скользнувшего зверька. «Нам уже немного осталось». Радия все время сверялась с картой. «Этого-то я и боюсь», — отозвалась Джуди. Повеяло холодом, и по телу пробежали мурашки. «Все это почувствовали?» — спросила Арадия. «Да». «Интересно, правда, откуда этот ветер?» Но ответ не потребовался. Оказавшись в небольшой каменной комнатке, девушки увидели огромную вытяжку в стене. Внутри еле-еле крутился пропеллер с огромными лопастями. «Похоже, нам туда», — Арадия осторожно остановила одну из лопастей и протиснулась между ними в круглый коридор. «Ари, это опасно!» Джуди залезла следом за Арадией. «Тут же вода!» Только сейчас Арадия заметила воду на дне коридора трубы. Вода капала из потолка, на первый взгляд сухого. Через 10 метров появилась первая развилка. Арадия взглянула на карту и тяжело вздохнула. «Здесь целый лабиринт. Как нам не забыть, откуда мы пришли?» «Я сейчас». Стенд пошла назад на ходу, что-то доставая из сумки. «Ты куда? Стенд!» Джуди растерянно прильнула к Арадии. Через пару минут Стенд вернулась, разматывая за собой клубок ниток. «Откуда они у тебя?» — обрадовалась Арадия. «Всегда беру с собой». «В Эвгринолдле бывает, можно очень заблудиться». «Отлично, мы вернемся. Теперь главное — найти нужный маршрут». Предстояло исследовать несколько километров труб. И чем дальше шли девушки, тем больше воды стояло в трубах. «У меня ноги совсем промокли». Джуди без фонарика топала по воде, все время чертыхаясь. «Тихо». Моника шла впереди всех и вдруг замерла на месте. Девушки прижались друг к другу и притихли. Моника жестом указала на фонарики и выключила свой. Остальные последовали ее примеру. Послышались тихие шаги удаляющейся Моники. «Куда она?» — прошептала Джуди Арадии на ухо. «Ей что-то послышалось. Она пошла проверить», — спокойно ответила Арадия. «Что послышалось? А если там опасно?» — нервничала Джуди. «Она же вампир. Что с ней может случиться? У нее слух лучше нашего раз в 5. И в темноте она хоть слабо, но видит». «Везет ей». Время в темноте тянулось. Арадия чувствовала, как накаляется обстановка. Она пыталась напрячь слух как можно сильнее, но ничего не слышала, кроме тяжелого дыхания Джуди прямо над ухом. Через долгое мгновение Моника включила фонарик и позвала девушек. «Идите сюда». Пройдя пару поворотов, девушки выпрыгнули в большую мокрую комнату. У противоположной трубы стояли три девочки лет 12. Они трусливо прижались друг к другу и смотрели на Монику. В комнате было светло. По углам висели фонари, но стоял запах тухлятины. «Фу», — заметила запах Джуди. «Что они тут делают?» — спросила Ради у Моники. «Прячутся от Флодекса и Игра Финджер. Одна из них стала свидетелем разговора про нападение на короля». «И что они говорили?» «Что это будет легче, чем кажется. Все станут обладать неимоверной мощью и смогут проломить заколдованное стекло. Королю не выжить». «Все сходится», — воскликнула Арадия. «Девочки, где здесь главный источник подачи воды?» «Это туда», — указала одна девочка еще на одну трубу в стене. «Я была там сегодня, набирала воду». «Значит, ты идешь со мной и Моника, а остальные останутся тут», — приказала Арадия и последовала за девочкой. И вновь они петляли по трубам, пока не оказались в небольшой комнатке с вентилями, кранами и трубами. Одна из них прерывалась огромной бочкой с открытой крышкой сверху. «Там чистая вода. Вон та труба из горного источника. Она впадает в бочку», — объяснила девочка. Радия достала сверток с заклинанием, но сначала несколько раз прочла его мысленно, чтобы не сбиться во время чтения вслух. Заклинание было длинным, непонятным. Но все же Радия прочла его, высыпала порошок и закрыла бочку крышкой. «Чтобы не выдохлась», — сказала она. «Думаешь, все получится?» — спросила Моника по дороге назад. «Мы ведь не знаем, где и когда нас околдуют. У нас есть только догадки». «Я надеюсь», — тихо ответила Арадия. «Нам надо вернуться в спальню». «Возможно, сегодня будут проверять всех и каждого», — сказала Арадия, вернувшись к оставшимся. «А если...» — замялась Джуди. «Ну, если вдруг...» «Я тоже этого боюсь, но у нас нет выбора, иначе они начнут нас искать. Если найдут здесь, то вряд ли оставят в живых». «А как вы сюда пришли?» — спросила Моника у девочек. «Отсюда», — указали они на трубу позади себя. «Это самый короткий маршрут, проходит за стеной темницы, а тот, откуда пришли вы, самый длинный». «Не мудрено, что у меня размотался весь клубок по дороге», — ухмыльнулась Стэнд. «А как вы узнали про эти трубы? Их ведь нет на картах». «Мой отец чинил тут трубы. Я перерисовала себе план». «Они меня пугают, если честно», — прошептала Джуди на ухо Арадии, когда они шли за девочками по трубам. «Джуди, вот мне интересно, еще остались вещи, которые тебя не пугают?» — не вытерпела Арадия. Полчаса спустя, моясь в душе, Арадия блаженно думала, что все это выдумки, никаких зомби никто делать не собирался, и что не может быть ничего лучше теплой воды, струящейся по телу. «Да еще и с антизомбийным заклинанием», — ухмыльнулась Арадия. Джуди задернула балдахин над кроватью и лежала одна в темноте. Стэнд выглядела немного счастливой. Арадия совсем запуталась. Она ведь свято верила, что где-то трава зеленее, что где-то жизнь лучше, отношения искреннее. А оказалось, что, убежав от привычных проблем и близких людей, она попала в незнакомое место с кучей новых проблем. Да еще при этом рядом не было ни одной родственной души. Несмотря на недосып, уснуть у Арадии получилось не сразу. Теперь она размышляла о своих увлечениях, хотя чувствовала, что ее страсть к Крампу угасла. К Люсьену тоже. Оставался один Мердон. Но толку от этой любви не было. Он ведь не мог дать ей ничего, кроме страсти. Не мог обещать будущего. «Всех учеников просим собраться в зале спорта номер 7». Радио говорило громче обычного. Или Арадии так показалось. Она не выспалась и теперь нервно натягивала одеяло себе на голову. «Ари, вставай! Речь посла нельзя пропускать!» Джуди стояла одетая и умытая. «Ты что, совсем не спала?» — удивилась Ради, откидывая одеяло и садясь на кровати. «Уже 7 часов, а я привыкла вставать в 6». Ради быстро собралась, и девушки все вместе направились в указанный зал. Тут уже было полно народу. На трибуне стояли преподаватели, перед ними Флодекс и высокая голубая фигура. «Дорогие учащиеся! Представляю вашему вниманию Элиол Фауаон, посол королевства. Он здесь для оглашения даты присяги». Флодекс улыбался во все зубы и выглядел максимально неестественным. Он нервно переминался с пяток на носок. «Доброго утра, уважаемые учащиеся Эвгрин Ноудла!» Речь эльфийского посла была медленной и заунывной. Радия зазевала и получила локтем в бок. «Джуди!» — шикнула она в ответ. «Нашла где спать!» — прошипела Джуди в ответ. «Имей совесть!» Радия недовольно цокнула языком и углубилась по самый нос в свой теплый свитер. «Премного уважаемый и почитаемый король Хенсворга Ильтилиан будет рад видеть всех вас на присяге», — закончила речь посол. «Когда-когда?» — тут же пришла в себя Радия. Я прослушала. «Ари, ты что? В следующую среду?» «Меньше недели осталось». После этих слов преподаватели спустились с трибуны и разошлись. Толпа скучающе зевала. «Значит, все случится в следующую среду», — пробормотала Радия себе под нос. «Не выветрится ли заклинание, а?» — нервно спросила Джуди у подруги, когда они шли обратно в спальню. «С завтрашнего дня возобновляются все занятия», — прозвучал голос женщины по радио. «Ну, наконец-то!» — хмыкнула Джуди недовольно. «Думаю, не просто не выветрится, но и точно попадет на всех и каждого. За целую неделю-то», — кивнула в знак согласия с собой Арадия. Неделя была странной. Время летело, беспокойство росло. Девушки почти не виделись эти дни. Наступила среда. Джуди уже не было в комнате, когда проснулась Арадия. Стэн сушила волосы полотенцем. Моника самодовольно осматривала себя в зеркале. «Чего там высматривать-то? Каждый раз в черном все равно», — улыбнулась мысленно Арадия и соскребла себя, наконец, с кровати. «Божечки, ну зачем так рано вставать?» — промямлила она по пути в ванную. За завтраком к Арадии подсела раскрасневшаяся Джуди. Вид у нее был очень странный. Волосы растрепаны сильнее обычного, щеки в багровых пятнах. «Думаю, Флодекс свалит все на гномов в случае неудачи», — недовольно пробурчала Джуди. «В смысле?» — Арадия еще не проснулась, не могла вникнуть в суть. «Прошел слух, что взрывы в школе устроили гномы. Якобы они проникли сюда зачем-то». Девушка недовольно тыкала вилкой в сырник, дырявя его насквозь и создавая скребущий звук металла о фарфоровую тарелку. «Это история с проникновением. Сейчас он отправит нас в королевство, затем заставит напасть на короля. А когда что-то пойдет не так, скажет, что это гномы нас загипнотизировали в свою армию». «Ты права», — согласилась Арадия. Она удивилась способности Джуди здраво мыслить после перенесенных потрясений. «Да. Мне тоже так кажется», — кивнула Джуди и тяжело втянула воздух. «Ари, как так могло получиться, что меня бросил Дэш из-за тебя?» — выпалила резко она и сжала плотно губы. Видно было, что она пытается не заплакать, слезы так и застыли в глазах. «Что?» — в гневе воскликнула Ради, отбросив вилку на стол. Та с грохотом улетела на мраморный пол. На девушек заозирались все вокруг. «Да как он посмел меня втягивать в это?» «Он сказал, что ты обещала ему пойти на свидание, только если он расстанется со мной». Слезы все же покатились по щекам рыжей девушки, и она торопливо смахивала их ладонями. «Джуди, «Я честно знала, что он хочет расстаться с тобой, но я не хотела лезть в ваши отношения. Я не пойду с ним на свидание. У меня есть Мердон и Люсьен. Мне их достаточно. Дэш слишком самоуверен, мне он не нужен». Радия, конечно, лукавила. Она и сама себя обманывала. Ей действительно не нужен был Дэш. Но почему ее так радовало его внимание, она не знала. «Всем учащимся необходимо проследовать к фуникулерам!» — раздалось громогласно по радио. «Джуди, прости, если обидела, ты мне очень дорога. Но, честно, Дэш тебе не пара. Он тебя обманывает постоянно. И он не любит тебя. А ты заслуживаешь, чтобы тебя любили», — успокаивала Арадия подругу, и та, наконец, перестала плакать. «Знаю, что не любит», — грустно произнесла Джуди. «Но он вообще первый, кто на меня внимание обратил и стал хоть как-то ухаживать. Другие парни меня вообще стороной обходят. Ни за что не поверю». «Другое дело, что к тебе подойти бояться, тут да, возможно. Ведь ты целиком и полностью в Дэше растворилась». «Я подожду. И он снова вернется. Он ведь уже бросал меня». Радия недовольно смотрела на подругу, бредущую рядом, и начала опять сомневаться в ее здравом уме. «И что мы будем делать в королевстве?» — спросила Джуди у Арадии, когда они ехали в одной из повозок вагонов. «Я лично пойду и объясню все королю», — пожала плечами Арадия. «Лир, можно тебя на пару слов?» В купе заглянул Мердон. Радия не ожидала его увидеть и даже растерялась. «Привет», — девушка улыбнулась, но Мердон был серьезен. «Что происходит?» «Моника сказала, что что-то затевается в королевстве, и ты к этому причастна». «Флодекс собирается захватить королевский трон». «А ты откуда знаешь?» — изумился Мердон. «Оно само как-то получилось. Говорю же, с факультетом Кьяры стало твориться невообразимое вокруг», — пожала плечами Арадия. «Но я читала контрзаклинания в школе неделю назад и надеюсь, что они помогут». «Ты надеешься на какие-то заклинания?» «Ты же не ведунья даже», — сморщился Мердон. «Это глупо». Вместо ответа Арадия обняла Мердона, но не почувствовала того тепла, которое обычно он излучал. «Мне пора». Он слабо прижал Арадию к себе и отстранился. «Угу». Арадия посмотрела вслед уходящему Мердону. Он свернул в одно из купе. Сердце больно сжалось в груди. Она почувствовала, будто потеряла его. «Все хорошо?» «Чего он хотел?» — спросила Джуди, когда Арадия села на место. «В том-то и дело, что ничего не хотел. Арадия была расстроена, ведь она витала в облаках, мечтая о Мердоне в образе прекрасного принца. Видимо, он теперь окончательно чужой принц», — с тоской подумала она и закрыла глаза. Повозки проехали в Хэнсворк, и Арадия удивилась увиденной картине. Красивые дома и площади частично разгромлены. Всюду остатки обгорелых бревен и ни души. Они продвигались по серым улочкам, и их взором открывались все новые разрушения. Незатронутыми остались лишь немногие здания. Стены королевства были закиданы помидорами и тухлыми яйцами, так что запах стоял не из лучших. Ворота открылись, и телеги пропустили внутрь. На улицах королевства никого не было. Казалось, что был установлен комендантский час. Через некоторое время телеги подъехали ко дворцу, весьма внушительному, и все ученики высыпали наружу. «Всех вас во дворец проведу я. Лир Воронда». Эльфийка в нежно-синем саре стояла на ступенях и смотрела в толпу. «Простите, Лир Воронда!» Арадия подскочила к весьма недовольной эльфийке. «У меня важная информация для короля. Это касается его безопасности», — тихо сказала Арадия, чтобы ее больше никто не услышал. «С королем невозможно встретиться вот так запросто», — возмутилась Воронда. «Сейчас вы подписываете своему королю смертный приговор», — пожала плечами Арадия и отвернулась от эльфийки. «Какая гадина», — подумала она со злостью. «Постой!» — эльфийка позвала какую-то полную женщину. «Проведите эту девушку к Авалианту», — приказала она. «Как пожелаете», — поклонилась женщина и повела Радию во дворец. «Мой тебе совет, юная Лир. Следи за языком в разговоре с предводителем. Он еще и психолог, и только через него открывается дорога к королю», — сказала женщина, ведя Радию по широким коридорам. «Спасибо, учту». Радия немного нервничала, боясь, что разговор может пойти не так, как она себе представляла. «Ох, Лир, надеюсь, ты с хорошими новостями», — причитала женщина себе под нос, но так, чтобы Радия все слышала. «Увы», — вздохнула девушка. Только бы он поверил. На одном из этажей стояли стражи, которые не спеша досмотрели Радию, вывернули каждый ее карман и, только убедившись, что никакого оружия или чего-то странного при ней нет, пропустили дальше. Тут стражей было куда больше, а их было очень много везде. Конечно, дворец отчасти и походил на Эвгрин-Ноудл, хотя эта часть была мала. Они были схожи лишь размерами, огромными коридорами, залами, а вот убранство отличалось. Дворец был просто шикарен. Дорогие ковры на полу, на стенах старинные картины, золотые бра, щиты. Мебель была исключительно резная. Этот некий важный эльф Авалиант трапезничал и выглядел иначе, чем представляла себе его Арадия. Худощав, взгляд прямо-таки орлиный. По периметру комнаты находилось человек 30 охраны. Арадия стояла перед длинным-длинным столом, на другой стороне которого достаточно далеко сидел он. Все было сделано для его безопасности. «Лир, к вам с новостью для короля!» Женщина очень низко поклонилась и удалилась. «Что хотела?» «Я обедаю», — строго ответил предводитель. «Дир, я из Эвгрин-Ноудла. Директор школы Флодекс собирался свергнуть короля и захватить власть в королевстве», — как на духу высказала Арадия. «Неужели?» — усмехнулся эльф. «И что же, уже не собирается?» «Собирается. Но я ему помешала. Присяга учащихся сегодня может быть сорвана». Арадия вздохнула и рассказала все, что знала про зомби и план подставы гномов. «Это что-то новенькое», — Авалиант почесал подбородок. «Как тебя зовут?» «Прозерпина Радия Нэшка». «Человек, значит». Эльф стал выглядеть еще более удивленным. «И что же тебя побудило спасать эльфийскую власть?» «Для меня не имеет значения раса или национальность». «Национальность». «Ты из обычного мира, Лир?» «Немного. Жила там какое-то время». «Мы все проверим, разумеется». «Должен выразить свою признательность. Не каждая юная Лир ринется спасать жизнь эльфов, рискуя своей собственной». «Я не могла остаться в стороне, ведь это было бы нечестно». «Нечестно». Эльф внимательно изучал Арадию. Казалось, он действительно видит ее насквозь. «Ты хочешь награду?» «Нет, мне ничего не нужно». «Вот так, значит?» «Пойдем-ка». Он поманил Арадию пальцем и встал из-за стола. «Дальше идти вот так ты не имеешь права. Придется закрыть тебе глаза». Эльф сам повязал ей на глаза черный хлопковый шарфик, положил ее руку себе на локоть и повел. Они плутали, и, наконец, Арадия услышала другого эльфа. Почему именно эльфа? Ей казалось логичным, что тут все эльфы, да и говорили они между собой на другом языке, вероятно, эльфийском. Повязку быстро сняли, и Арадия сощурилась от яркого света, но все же смогла рассмотреть перед собой фигуру короля. Он тоже оказался не самой приятной внешности, да еще и гордо задрал голову так, что было отчетливо видно, как он жадно дышит ноздрями. «Повтори нашему превосходнейшему королю Ильтелиану то, что рассказала мне», — приказал предводитель, и Арадия послушно пересказала все, что знала и сделала. Король не ответил ни слова. Он слегка шевельнул головой, и очень внимательно посмотрел на девушку, а затем заговорил на эльфийском с предводителем. «На выход». Все тот же эльф подтолкнул Арадию к выходу, который теперь она тоже заметила. Двери распахнулись и тут же закрылись. Девушка оказалась снаружи. Предводитель за ней не последовал. Зато неподалеку ждала та же женщина, натирая до блеска один из кубков. Заметив Арадию, она радостно к ней подбежала. «Лир, все в порядке, все в порядке!» Арадия лишь улыбнулась в ответ. Внутри у Арадии все сжалось, ладони вспотели. Она была напугана происходящим даже больше, чем от драконов, гнилых останков и слизней. Она, возможно, спасла жизнь королю, еще многим людям и эльфам. А, возможно, и нет. Женщина привела Арадию к остальным, в огромный куполообразный зал. Здесь и протолкнуться невозможно было. В эту самую минуту появилась эльфийка в голубом саре. «Присяга отменяется», — в смятении сказала она. «О новой дате присяги узнаете позже». Она осмотрела загалдевшую толпу и вздохнула. «Следуйте за мной к выходу». И граф Финджер задержали прямо в королевстве. Она не успела вернуться в Эвгрин Ноудл и предупредить Флодекса. После проверки весь рассказ о Радии подтвердился. Даже предположение о подставе гномов. Это было первое, что заявил Флодекс в свое оправдание. Место директора было свободно. Салмандина забрали вместе с братом как сообщника, о чем Арадия жалела. Но в школе мало кто знал, что именно произошло. Слухи ходили разные, и саму Арадию они не затрагивали. Новую дату присяги назначили очень скоро, и учащиеся снова отправились в королевство, но теперь все прошло очень быстро. Из куполообразного зала они попадали в маленький коридор, в котором получали свой флакон. Далее делали глоток и выливали оставшееся себе на голову. Затем подходили к стеклянной стене, за которой сидел король на троне, и, важно задрав голову, осматривал входящих. Каждый облитый подходил и прислонялся головой к стеклу, после чего шел на выход в противоположной стене. Здесь каждый получал сверток из синей замши, в котором была запись о присяге. Тут же другой не менее важный эльф ставил имя учащегося в этот сверток. После этого всех вели на выход и рассаживали по телегам. Учебная жизнь снова пошла своим чередом. В один из дней по дороге в столовую Арадия встретила Джержельда. Он выглядел немного помятым, но явно был рад увидеть Арадию. «Привет!» — он бросился обниматься, несмотря на смущение Арадии. «Давно тебя не видела. Где ты пропадал?» Арадия быстро отстранилась от Джержельда, чтобы их никто не увидел. «Помогал при королевстве расследовать дело Флодекса», — гордо заявил Джержельд. А увидев удивленное лицо подруги, поспешил добавить. «Я расхваливал тебя как мог». «Мог не утруждаться», — отмахнулась Арадия, — но все же ей было приятно. «На окончании полугодия, на награждение учеников, тебя будет награждать сам посол из королевства. По-моему, и орден дадут». «Что за орден?» «Позволяющий гостить в королевстве». «Круто», — покачала головой Арадия и вспомнила про Мердена. «Ему это явно понравится». «До сих пор не верится, что ты все это сделала», — качал головой Джержельд. «Жаль, меня не было рядом». «Сам отказался. А я предлагала, между прочим». «В следующий раз обязательно пойду куда угодно». «Надеюсь, следующего такого раза не будет». Полугодие заканчивалось. Девушка усердно училась и радовалась ежедневным мелочам. Комната номер 35 сплотилась. Арадия, Джуди, Стэнд и Моника стали лучшими подругами. Четыре абсолютно разные натуры, они нашли друг в друге что-то интересное. За неделю до окончания учебы состоялся бал. Арадия сшила себе шикарное вечернее платье. очень короткое, обтягивающее, без лямок, с очень тонкой сеткой в пол. Убийственно красивое платье в сочетании с черными шпильками и шляпкой. «Ари, на кого ты объявила охоту?» — восхитилась Джуди, впервые увидев платье Арадии. «А лжецыган там будет?» «Вроде он от моей судьбы падал полгода назад», — рассмеялась Арадия, думая о Мердоне. «Да, опять». «Эх, держись, братец», — ехидничала Моника. Арадия понимала, что это просто ее манера общения, и улыбнулась в ответ. Бал шел полным ходом, когда Арадия увидела его. Он зашел в зал и стал оглядывать всех вокруг. Заиграла медленная музыка. «Как на заказ», — ухмыльнулась Арадия и поспешила попасться кому-нибудь на глаза. «Так, вроде вот этот высокий», — подумала она, увидев рядом со своим столиком вполне годного парня. «Ну-ка, стой!» Парень был ошарашен и покраснел. И, вероятно, он не ожидал, что его вообще пригласит девушка на танец. Но его счастье длилось недолго. Через 15 секунд парню по плечу постучали. «Ты тут лишний», — отчеканил Мердон с самодовольной ухмылкой. «Да как же этот паразит это умеет?» — мысленно растаяла Арадия, но виду не подала. «Я с ним танцевала вообще-то?» «Теперь ты танцуешь со мной». Мердон отодвинул изумленного парня и обнял Арадию. Она слегка прижалась к нему, не излучая при этом особого пыла. Но как же ей было приятно снова почувствовать его запах. Арадия прикрыла глаза, ей хотелось остановить время. «Прости», — прошептал Мердон на ухо. Вместо ответа Арадия сильнее прижалась к нему, теперь со всей страстью, сердце просто разрывалось. Она хотела бы кричать ему о своей любви, благодарить за то, что он хочет быть рядом и целовать, но она брала себя в руки. «Он вампир. Я не могу быть его девушкой», — с тоской вдруг подумала Арадия, и танец кончился. Мердон присоединился к своим друзьям и весь вечер присматривал за Арадией, не дав двум парням с ней потанцевать. «Здорово, наверное, быть вампиром. Тебя все боятся?» Джуди качала в руках бокал вина и была изрядно пьяна. «Ты себя нормально чувствуешь?» Радио смутил зеленый цвет подруги. «Зря ты спросила. Теперь мне плохо». Джуди попыталась пристроить бокал, но уронила его в центр стола, и остатки жидкости разлились по тарелкам. «Джуди!» Моника подскочила и недовольно цокнула языком. «Я ее уведу». Радия подперла пьяную подругу и повела на выход. «Какого черта ты так налокалась? Ведь всем разрешается только один бокал вина». «Ты свое вино пила?» — спросила Джуди между глубокими вдохами. «Нет». «И Моника не пила. И Стэнд. И Айзай не пила», — считала всех Джуди, тряся указательным пальцем. «Что толку сейчас с тобой говорить?» — ухмыльнулась Арадия и завела Джуди в туалет. «Тут одна справишься?» «Да». Девушка побежала к раковине. Весьма вовремя, кстати. Арадия быстро закрыла дверь в туалет и прижалась к холодной стене коридора. Не было ни души. Кроме неприятных звуков из туалета, ничто больше не оживляло коридор. У Арадии по рукам пробежали мурашки. Она попыталась разглядеть их в полумраке и вдруг почувствовала кого-то рядом. Она быстро повернула голову и вскрикнула. «Черт бы вас побрал!» — зло выругалась Арадия на Крампа. Тот же самодовольно смотрел на Арадию, оперевшись о противоположную стену. Последнее время Арадия не ходила играть на фортепиано, а занятия вместо Крампа вел другой преподаватель. Крампа никто не видел после взрывов, так что Арадия до сих пор не успела высказать ему свое недовольство. «Где вы пропадали, Дир?» Арадия скрестила руки на груди и высоко задрала голову. В лечебнице Хенсварга. После войны там было много тяжело раненых. А я состою в совете лекарей и обязан был явиться по первому зову королевства. А почему появились здесь только сегодня? Не мог пропустить бал? Хотелось увидеть тебя во всеоружии. Храм подошел к Арадии и уперся одной рукой в стену, прямо возле ее уха. «Во всеоружии я была во время похода к драконам», — съязвила девушка. «Обиделась?» Вампир улыбнулся и сощурил глаза. «Я наслышана твоей смелости». Радия посмотрела в глаза этому бесстыжему льстецу и тут же пожалела об этом. Ей так долго не хватало этого чувства, а теперь сполна. И Мердан, и Крамп. Сердце у Арадии забилось быстрее. Она готова была броситься в объятия этого красавца-вампира, еле сдерживала себя. «Хорошо, что я не пила это проклятое вино», — подумала Арадия. Крамп сделал первый шаг. Он медленно приблизился к Арадии всем телом и приобнял. Волна дикого желания пробежала по ней. Единственное, что она могла делать, так это не поддаваться ей. Но и он не отступал. Крамп мягко провел рукой по ее шее и поцеловал. Арадия закрыла глаза и замерла. Она и хотела, и боялась того, что могло случиться. В один миг он резко отдалился с привычной самодовольной ухмылкой. Это Джуди его спугнула. Она вывалилась из туалета и повисла на Арадии. Крамп тут же ее подхватил. «Веди», — сказал он Арадии и подмигнул. «И что мне теперь делать?» Арадия была в замешательстве. Она влюбилась в вампиров, дядю и племянника. По сути, она не могла быть ни с одним из них. Но отказаться от них тоже уже не могла, как и выбрать. Они были слишком разные и одинаково притягательные. Девушка открыла дверь в спальню и пропустила Крампа внутрь. Тот уложил Джуди на кровать, задернул балдахин и обернулся к Арадии. «Вы сводите меня с ума», — призналась Арадия. Вампир же оскалился в улыбке и обнял смущенную девушку. «Нежно, нежно. Я украду тебя на каникулах», — прошептал он. А если кто не успел договорить о Радии, Крамп читал ее мысли. Что происходит не в школе, никого не касается. Девушка улыбнулась, вампир нежно погладил ее подбородок и ушел. Радия раздела подругу и уложила под одеяло. Принимая душ, она расплакалась. Вроде все было здорово, так много сделано, внимание, взаимность. Чего ей не хватало? Ответа на этот вопрос не было. «Ари, так голова болит!» Джуди залезла к Радии под одеяло и чуть не спихнула подругу на пол. «Эй, не наглей!» Радия недовольно открыла один глаз и увидела размазанную по лицу тушь. Так дело не пойдет. Пришлось поднимать Джуди и тащить ее в ванную. Радия почувствовала себя нянечкой. Благодаря прохладной воде Джуди начала приходить в себя. «Спасибо», — промямлила она, наворачивая на голове тюрбан из полотенца. «Ты о чем?» Радия умылась и теперь чувствовала себя бодрее. «Тебе пришлось повозиться со мной», — Джуди виновато смотрела на Арадию. «Но ведь ты мне как сестренка. Разве я могла бросить тебя?» — серьезно ответила Арадия. «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Сестренка», — мило растянула Джуди и обняла Арадию. «Как приятно, что ты так считаешь». «Ты всегда можешь на меня положиться», — заверила ее Арадия, и подруги вышли в спальню. Настало время награждения. Было непривычно видеть в качестве директора не Флодекса. На время на должность заступил один из преподавателей самых старших курсов, один из ученых светил, так сказать. Как обычно, награждение началось со старших курсов. Арадия и не ожидала, что поднялась уже так высоко. Прозерпина Арадия Нэшка все еще занимает первое место среди первого полугодия и лидирует с 24-м курсом. Она получает медаль и за то, что окончила три факультета. Золото и бриллианты. Поздравляем. Арадия получила награду. Сердце радостно билось. Она очень гордилась собой и к тому же знала, как отреагирует на эту награду Мэрдон. Затем последовала речь для преподавателей, благодарности и прочая ерунда. Никого из королевства не было видно. Джуди с завистью в глазах рассматривала медаль. Моника о чем-то шепталась со Стенд. Всем было весело от того, что через несколько дней они вернутся по домам, тем более что восстановление в Хэнсворге шло полным ходом. Учеников распустили по комнатам. Вечером должна была быть дискотека, так что девушки торопились привести себя в порядок. Правда, подружки из 35-й комнаты так и не дошли до нее. По дороге их остановил человек в черном костюме. «Здравствуйте, Лир». «Где проходит награждение?» — достаточно величественно спросил он, и Арадия сразу поняла, кто он такой. «Награждение уже прошло, а вы, Дир, полагаю, посол, который должен был наградить Арадию Нэшка?» — спросила Арадия. «Да, именно так». «Награждайте, я готова», — пожала плечами Арадия. Моника заулыбалась. Посол осмотрел четверку и развернул написанную речь. «Все правительство королевства Хэнсворг и король Ильтелиан лично выражают вам, Лир, свою благодарность и вручают орден, дающий право посещать королевство в любое время. Желаем вам здоровья и удачи». «Спасибо». Арадии было приятно, но ей было жаль, что никто больше этого не услышал. «Ари, это круто!» — восхитилась Джуди. «Это я вам, девочки, обязана». Арадия открыла деревянную шкатулку, в которой лежал голубоватый орден в виде щита с синим камнем в середине. «Да ладно тебе! Мы лишь чуточку помогли», — отмахнулась Моника. «Ой, ты бы, мадам, вообще молчала. Если бы не ты, меня бы слопал слизень, хотя, возможно, и подавился бы», — предположила Арадия. «Кстати, спасибо тебе еще раз». «Проехали». Все же Моника расплылась в самодовольной улыбке. «Вам, девочки, тоже спасибо», — глянула Арадия на Стенд и на Джуди. Джуди покраснела. «Мне-то не за что говорить спасибо. Я была обузой», — пробормотала Джуди, и девушки рассмеялись. «Какая же ты милая!» Арадии захотелось затискать эту рыжеволосую девчушку, так трогательно она сейчас выглядела. «У меня вообще были свои цели», — спокойно ответила Стенд. «Это я тебе благодарна». «Мне так охота попасть домой, узнать о родных, они ведь такое пережили», — вздохнула Джуди. «А мне ехать-то некуда», — пожала плечами Арадия. «У меня больше нет дома». «Но ведь ты должна найти своего опекуна!» — воскликнула Джуди. «Ты, конечно, права, но я не уверена, что хочу этого». Арадии было больно признавать, но это было так. Мысль о том, что она вот-вот узнает, кто ее настоящие родители, терзала ее последний месяц особенно сильно. «Я съезжу на несколько дней в Хэнсворк и поживу в гостинице. Хочется немного погулять по городу. Кстати, у меня будет день рождения, так что приглашаю всех вас в золотую чашку в пятницу. Личные приглашения пришлю по почте». «Здорово!» — Джуди захлопала в ладоши. «Не знаю, смогу ли», — пожала плечами Стенд. «Вот ты-то как раз должна быть там в первую очередь», — заявила Моника, а то поставила на себе крест. «Ты молодая, красивая девушка, так живи и радуйся жизни. У всех есть проблемы, но на то она и жизнь. Все идеально не бывает». «Точно подмечено», — согласилась Джуди. В каждой бочке затычка», — покачала головой Арадия и улыбнулась. В последнее утро девушки торопливо складывали свои вещи и тащили чемоданы вниз, в единую кучу. В рабочих комнатах было полно народу. Все галдели, смеялись, но Арадии было тоскливо. «Это тебе». Мальчик лет 10 отдал Арадии запечатанный бархатный конверт. «Спасибо», — слегка улыбнулась Арадия. Она крутила конверт в руках, но так его и не распечатала. Она решила вскрыть его в Хенсворге, когда поймет, где будет жить. Уверена, это от Мердена. «Вот и подниму себе там настроение», — подумала Арадия и торопливо затолкала конверт в один из чемоданов, благо они лежали с краю. «И будет брызгать кровь, а нам-то все равно, и за мою любовь скажи спасибо вновь», — радостно пела Моника по дороге в Хенсворк. Да, сегодня все было хорошо. Но будет ли так же хорошо завтра? Будущее такое туманное, особенно когда нет родственной поддержки. Арадия старательно приняла безмятежный вид, немного завидуя такой простой Джуди, искренней, наивной. Ей хотелось научиться смотреть на проблемы так же, сквозь розовые очки. Конец первой части.